Касси, не отвечая, воззрилась на английское торговое судно. «Британский флаг!» «О да! Англичане частенько заходят в Генуэзский порт. Отсюда они отправляются в американские колонии и даже в такие экзотические места, как Вест-Индия и Мексика», — пояснил граф и брезгливо добавил. «К сожалению, их трюмы обычно полны живого товара». Девушка недоуменно подняла брови. «Люди, Кассандра, темнокожие, их обманом захватывают на африканском побережье и продают в рабство». «Как повезло вам, милорд», — саркастически бросила Касси, «что ничего не пришлось за меня платить». «Ошибаешься, дорогая», — усмехнулся граф. «Мне придется расплачиваться всю жизнь». «И я об этом позабочусь», — огрызнулась девушка, окидывая его уничтожающим взглядом. Граф весело рассмеялся. «Не смотри с такой надеждой на британские корабли, Кассандра. Их капитаны, по большей части, настоящие негодяи. У торговцев, как правило, нет ни чести, ни совести. И если ты озаришь своим присутствием одно из этих судов, не долее, чем через месяц, скорее всего, окажешься в каком-нибудь константинопольском гареме». «Кажется, я и сейчас не наслаждаюсь радостями цивилизации», — сухо отрезала девушка. Граф, забыв о ране, пожал плечами и, хотя тут же поморщился от боли, весело объявил: «Мы проедем через город в открытом экипаже. Надеюсь, тебе понравится, Генуя. Скарджо вместе с вещами тоже отправится на виллу Паризе». Касси рассеянно кивнула. Ее внимание привлекли отбросы, плавающие в воде. Должно быть, их выбрасывали с судов. Заметив мертвую чайку, она конвульсивно сглотнула и отвернулась. «Прости, Кассандра, мне нужно поговорить с Данетти». Он направился на шканцы, где стоял, широко расставив ноги, помощник и зорко следил за матросами, выкрикивая команды. Энтони оказался прав. Кассандра легко скользила по едва заметному проходу между судами к пристани. Высокие голые мачты тянулись к самому небу. Матросы ловко спустились по веревочным трапам на причал, чтобы поймать концы, брошенные с яхты. Касси услыхала скрип тяжелой якорной цепи и мысленно наказала себе спросить графа, какова глубина гавани. Наконец, с корабля спустили сходни, и Касси сошла на землю. Рядом шел граф, связанный шалью в руках. «Миледи», — лениво протянул он, — «мне придется позаботиться о вас». Он вручил ей шаль и с величайшими церемониями помог спуститься вниз на деревянный причал. Вокруг слышалась итальянская речь, и, судя по любопытным взглядам окружающих, предметом разговора была именно она, Касси. Она нахмурилась еще и потому, что далеко не все понимала. Граф провел ее мимо полуголых, дружески перекликающихся рыбаков, занятых починкой сетей, к старому ландо, запряженному понурой пегой кобылой, такой же древней, как сам экипаж. «Это ваша, милорд?» — снисходительно процедила девушка, проведя ладонью по потрескавшейся коже сидений. «Тебе не к лицу высокомерие, Кассандра. Уверяю, что колеса не отвалятся». Пока ландо неспешно катилось к Виа Грамчи, Энтони пояснил: «Эту улицу лучше избегать, особенно если не имеешь при себе двоих-троих дюжих телохранителей. Она также печально знаменита своими головорезами и грабителями, как лондонские припортовые закоулки». Они свернули на Виа Сан-Лоренцо, и Касси затаила дыхание при виде опасно узкой, вымощенной камнями улочки, по обе стороны которой поднимались высокие дома и огромные особняки, казавшиеся, по мнению девушки, здесь совершенно неуместными. Дряхлая кляча медленно перебирала копытами. Они старались объезжать улочки, ширина которых едва позволяла троим пешеходам идти плечом к плечу. Когда они оказались на Виа Бальби, граф сказал: «Тут творил знаменитый архитектор Бартоломео Бьянко. Здешние дворцы знамениты во всей Европе, особенно Палаццо Реале. Семейство Бальби владеет им вместе с остальными домами еще с прошлого века». Он хотел еще что-то добавить, но заметил, что Касси, увлеченная необычным зрелищем, не обращает на него внимания, и, улыбнувшись, откинулся на сиденье, довольствуясь видом взволнованной девушки.